Глава 39. Бокал вина. Я определенно видел этого человека раньше. Так, если убрать бороду, усы и в крайней степени изумленное выражение лица, то получается... Все, вспомнил. Это один из тех двух матросов, что дезертировали в Монстафе с борта Мелиссы. Но как он умудрился здесь очутиться? Зовут его Чизом. Да, именно Чизом. Вернее, это его кличка, но он как раз из той категории людей, что окликни его по имени, как мама с папой нарекли, и Чиз не сразу поймет, что обращаются именно к нему. После того, как прошло его изумление, он начал выглядеть весьма смущенным. Как же, бросить нас в такой момент? Бородач, видимо, бывший здесь за главного, на такое обращение Чиза ко мне даже глазом не моргнул. Или самообладание у него отменное, или успел он в жизни такого навидаться, что теперь его трудно чем-либо удивить. Он лишь указал рукой на свободный стул. И все же удачно получилось. Ведь зайди через несколькими минутами позже, я бы успел такого наплести. И было бы неудобно за свое вранье. Бородач этот, судя по всему, мужик неплохой. Кроме того, он мог бы бог весть что подумать, потому что люди обычно скрывают свое настоящее имя в том случае, если совершили какие-нибудь не очень хорошие поступки. И не заявишь, что путешествую инкогнито в таком-то виде. Улыбнулся я своим мыслям. Тем временем Медор Грюст, так представился бородач, отдал несколько распоряжений. В комнату вошла женщина и протянула мне сверток. Там оказались штаны и рубаха, пошитые из простой ткани, но новые и вполне приличные на вид. Затем я стал обладателем сапог, тоже новехоньких, и широкого пояса, знавшего когда-то лучшие времена. Когда я облачился в новый наряд, то почувствовал себя значительно увереннее. Единственное, что мне нравилось в прежнем облике, так это возможность беспрепятственно что-либо почесать, особенно в тех местах, что труднодоступны в одежде. «Извините, господин де Коин, шпаги у нас нет». Грюст произнес эти слова без малейшей насмешки. В ответ я только махнул рукой. Не те сейчас проблемы и печали. К этому времени накрыли на стол, и свой разговор мы продолжили за ужином. Теперь в моих словах было значительно больше правды. Вернее, в них не было ни слова лжи. Но я рассказал ему о себе далеко не все. «Это Дойнты», — уверенно заявил Грюст после моего рассказа. «На редкость воинственное племя». «Вот и эти», — он махнул головой в сторону бухты, на берегу которой расположились напавшие на форт люди. «Тоже Дойнты. Удивительно воинственный народ», — повторился он. «Как воины ничего собой не представляют». На этот раз его жест был полон пренебрежения. «Но уже который год пытаются всех нас сжечь». «Я в кирасирах служил», — в ответ на еще невысказанный вопрос пояснил он. 14 лет как один день, если бы не это...» Грюст указал большим пальцем правой руки на синеватый неровный шрам на груди, который сейчас был виден из-за распахнутого ворота рубахи. За ужином он мне поведал, что укрепление существует уже 4-й год. Хотя теоретически земли принадлежат Абдальяру, но поселений на побережье мало, земли только осваиваются. И следующее попадется только через пару недель пути. Дойнты пришли, вернее, приплыли на своих пирогах уже на 2-й год, и тогда погибло много народу, потому что к нападению никто не был готов. На этот раз убили всего 2 человек, и погибли они по собственной глупости, пытаясь спасти свое имущество. Видимо, их тела я и видел на берегу. Так, мне другое очень интересно. Чиз не мог прибыть вместе с остальными. Мы расстались с ним всего несколько месяцев назад. А это значит, что он приплыл на другом корабле, из чего, в свою очередь, вытекает, что корабли сюда все же заходят. Грюст мою догадку подтвердил. Корабли заходят, и достаточно часто, если считать частым 3-4 раза в год. На мой вопрос, для чего они заходят сюда, в маленькое поселение, он лишь пожал плечами, мол, на то есть причины. Ну и ладно. Для первого раза я узнал вполне достаточно. Мне не нужны чужие тайны, я хочу крепко спать. После ужина, в ответ на мою просьбу получить во временное пользование какое-нибудь оружие, он указал рукой на стойку в углу комнаты. «Выбирай». И действительно, было из чего выбирать. Шпаги, как он и говорил, не оказалось. Но я из-за этого не особо переживал. Я подобрал для себя саблю, похожую формой клинка на абордажную, разве что несколько большей длины. Чашка гарды почти полностью закрывала кисть руки. Щелкнув по лезвию ногтем указательного пальца, я получил в ответ приятный на слух звон. То, что надо. Последнее время мы с Иджином много упражнялись именно с таким оружием. Я был рад потренироваться с достойным соперником. После кивка Грюста я повесил перевязь с саблей через плечо. Взял кинжал. К нему особых требований, кроме удобного хвата, не было. И снова взглянул на него. «Берите сразу пару, так надежнее», — получил я ответ. Вот теперь я почувствовал себя совсем уверенно, засунув за пояс два пистолета. Надо будет повозиться с ними перед сном, примериться к ним, опробовать, насколько тугие спусковые крючки с курками. По-хорошему, неплохо было бы пальнуть из них пару раз, но придется потерпеть до утра. Большая часть обитателей форта уже спит, и не стоит их понапрасну беспокоить. Когда я вышел перед сном из дома по минутной надобности, меня окликнул Чиз. «Ваша светлость!» «Сколько же ты меня дожидался?» Чиз немного помялся, не зная, как начать разговор. «Ну говори уже, Чиз. Хотелось бы немного поспать. Вряд ли завтра денек выдастся спокойным. А до рассвета часа 4, не больше». «Ваша светлость!» Снова начал он. Я ободряюще похлопал его по плечу. «Слушаю внимательно и ничего против тебя не имею. Просто ты сделал свой выбор раньше, прежде чем я предложил сделать его всем остальным. Как оказалось, причина его исчезновения в Мойнстафе была совсем не та, о которой я мог бы подумать. Чиз крупно проигрался в карты Мросту и не сумел придумать ничего лучшего, как исчезнуть с борта корабля. Затем, после ухода скардарцев из Мойнстафа, он некоторое время пробыл в городе. Устроившись матросом на попутный корабль, попал в Абдальяр, где и встретила его судьба в виде предложения отправиться в это поселение. Прикинув все за и против, осведомившись о капитане корабля, который сделал ему предложение, он и принял такое решение. Опасения его были не беспочвенны. Соглашаешься на одно, а оказываешься совсем в другом месте, где-нибудь на рудниках. Но Чиза уверили, что все будет в порядке. Капитан корабля, как понял Чиз, имел от Грюста за каждого завербованного человека определенную сумму, величина которой осталась ему неизвестна. Здесь у него все сложилось очень хорошо, у него есть женщина, и он хотел бы остаться тут навсегда. В поселении у него сложилась определенная репутация, которая разом могла рухнуть после моего рассказа о его побеге с корабля. И Чиз с надеждой посмотрел на меня. «Успокойся. Я не держу на тебя зла», — пришлось мне заверить его. «В любом случае, я не стал бы распространяться, при каких обстоятельствах мы расстались. Но, коль так, взамен я тоже потребую от тебя одну услугу». И когда Чиз с готовностью закивал головой, попросил его, в свою очередь, не распространяться о том, кто я и что собой представляю в империи. «Граф. Просто граф, и этого будет достаточно. Мне еще нужно выбраться отсюда. Дорога дальняя. И не хочется в один прекрасный момент попасть в плен, чтобы затем кто-нибудь шантажировал мной Яниану. Ну и в Скардаре у меня тоже сложилась определенная репутация. Не хочется ей рисковать». Чиз во второй раз с готовностью закивал головой. «Вот и славно. Договорились. Пошел-ка я спать». Едва я успел положить голову на подушку, как тут же за окном раздался истошный крик. «Дойн ты! Дойн ты! Дойн!» На третьем слове голос прервался, и послышался шум падающего тела. Однако же. Сомнений быть не могло, это нападение. Хотя часом раньше Грюст с полной уверенностью заявлял, что раньше утра штурма не будет. Чем хороша обувь без разделения на правую и левую ногу, так это тем, что сунул в нее ноги, и все в порядке. Спать я завалился, не раздеваясь, чувствуя, что если начну стягивать с себя одежду, то засну с полуспущенными штанами. Так, пояс с кинжалом. Один пистолет за пояс, другой в левую руку. Перевязь с ножнами к дьяволу. Достаточно сабли в правой руке. Вперед! Я ударил в дверь ногой, благо она открывалась наружу. Выскочил во двор, и только каким-то чудом мне удалось увернуться от удара копьем, направленным в живот. Дальше было проще. Дойнт провалился, вероятно, рассчитывая пробить меня насквозь и пригвоздить к стене. Его повело вперед, и оставалось как следует приложиться режущим движением лезвия сабли по удобно подставленному горлу, поверх рук, державших копье. Один есть. Пистолет, тот, что я сжимал в левой руке, имел очень тугой взвод. Не спутаешь. У него, в отличие от другого, ствол на указательный палец длиннее. Но сейчас, вздернув курок, я даже не почувствовал сопротивления и сразу же направил оружие в Дойнта, оказавшегося ко мне спиной. Тот в последний момент подался в сторону, обходя стороной Грюста, державшего в каждой руке по сабле. Грохнуло, и пуля прошла мимо. И все же мой выстрел не пропал даром. Напавший на Грюста человек отвлекся, и это дало возможность Мидору в выпаде воткнуть лезвие ему в грудь. Мы бросились в разные стороны. Грюст к конюшне, где кипел бой, а я направо, где врагов тоже хватало. В следующий раз я уже не промахнулся. Пуля попала в живот Верзили на голову выше меня. Затем мне пришлось уйти перекатом через правое плечо, на ходу теряя бесполезный уже пистолет и выхватывая кинжал. Их было трое. выставивших перед собой копья и выстроившихся напротив. За их спинами на заднем плане лезли через стену новые дойнты. Да уж, не в лучшее время я сюда попал. Ближний из троих сделал выпад копьем мне в голову, в последний момент перенаправив его в живот, и тут же получил укол острием сабли в лицо. Удар получился не сильным, но противник отшатнулся и выпустил копье, уткнувшись лицом в ладони. Я прыгнул вперед, стараясь оставить раненого дойнта между собой и двумя оставшимися, чтобы на какое-то время он стал для них препятствием. У меня не оставалось времени добить подранка, но в таком состоянии от него было больше пользы. Двое оставшихся начали обходить раненого с обеих сторон, чего я и добивался, мечтая, чтобы они разделились. Я сразу же атаковал правого из них. Напади я на левого, открылась бы моя спина. Да и вообще я правша, и этим все сказано. Последовал ответный выпад, который я отклонил клинком сабли, продолжив уводить древко копья, зажатым в левой руке кинжалом. Ответил рубящим ударом саблей в горло. Попал неплохо, получив в ответ струю, хлынувшей в лицо крови из перерубленной артерии. Пришлось продолжить движение, уходя ему за спину, чтобы успеть смахнуть рукавом со лба и глаз чужую кровь. Оставшийся в живых заметно занервничал. Еще бы. Только что их было трое, и вот он уже один. А что ты хотел? Знаешь, какие у меня учителя и спарринг-партнеры были? Один Иджин чего стоит. Однажды он вышел на дуэль с бокалом вина в руке, свободной от шпаги. И ведь победил. А затем выпил в честь своей победы из бокала, где по-прежнему плескалось вино. Куда мне до него со своей кочергой, с которой я однажды сам на дуэль выходил. Хотя сам Иджин считает по-другому. Дойнт оглянулся, рассчитывая на подмогу. И в тот момент, когда он снова посмотрел на меня, я метнул кинжал, целясь в лицо. Противник отвлекся, дернулся в сторону, и это стоило ему жизни. Мой выпад попал туда, куда я и целился. В горло. Привык я к тому, что на моих противниках кирасы и шлемы, и потому лицо и шея — самая удобная цель. Искать кинжал было некогда. И, подхватив с земли копье уже мертвого дойнта, я кинулся туда, где Грюст отмахивался саблей от двух наседавших на него врагов. Левая рука висела у него плетью, а сам он дышал так, что его хрип был слышен издалека. Метание копья было явным пробелом в моей воинской подготовке, но с расстояния в несколько метров трудно промахнуться даже мне. Но я умудрился сделать это, попав в плечо, хотя целился в середину спины. Удар саблей эту ошибку исправил. Второго я отвлек ложной атакой, и Грюст застрелил его, бросив саблю и выхватив из-за пояса пистолет. «Спасибо», — прохрипел он. «Ты второй раз! Меня!» Не договорив, он закашлялся, судорожно вдыхая воздух. «После сочтемся!» Я бросился к воротам, где все еще продолжался бой. Ворота мы отстояли, ну а дальше было проще. Грюст сумел организовать оборону, выстроив своих людей посреди двора в две шеренги. Преимущество огнестрельного оружия перед копьями и кинжалами дойнтов было очевидным. Отбив очередную атаку, мы сами перешли в наступление. Бой закончился полной нашей победой. «Славная по двору пометался», — думал я, оглядывая поле недавнего сражения. «Вон сколько моих». Правда, и противники были не самые сильные. При ночном нападении погибло 8 обитателей форта. Было еще несколько раненых, и трое из них тяжело. Дойнты покинули бухту ближе к вечеру. С высоты, на которой находилось укрепление, хорошо было видно, что перед этим они долго совещались, затем уселись в свои длинные пироги и скрылись за мысом у выхода из бухты.